заиграли трубачи, веселый горох, все загремели барабаны. И стаи звуков завертелись, как бураны, и закатилось сразу под собаки, всюду пары начали вставать, как много пар. И младый стал, все поднялись и заплясали вместе разом, увлечены веселой музыкой и джазом. Всем захотелось сразу танцевать.